восторгаться сочинениями Деникина. Один из обозревателей гессенского радио правильно назвал первую книгу Деникина «собранием сказок для взрослых». Это относится и к последующим его трудам. В наш век, насквозь пропитанный беспокойным научным знанием, человек вдруг снова обретает почву под ногами в обличии непритязательного и всем доступного учения, писала газета «Die Zeit» об эпидемии заразного Деникита. А газета «Süddeutsche Zeitung» о Деникине и его успехе сказала так: «Этот живущий на грани реального человек стал пророком нового вида знания, основанного не столько на доказуемом, сколько на предполагаемом». И действительно, приверженцам Деникина приходится верить очень многому. Первое, что примерно 10 тысяч лет назад Землю посетили обитатели какой-то отдаленной части Млечного Пути. Возможно, что этому способствовала битва между населением разных галактик. Второе, что сыны звезд создали человека разумного по своему образу и подобию, видоизменив для этого гены обезьяны. Третье, что люди стали почитать богами чужеземных астронавтов, обладавших сверхъестественной техникой. Четвертое, что многочисленные археологические находки, до сих пор не получившие объяснения, видимо, являются свидетельствами посещения Земли пришельцами из космоса. Пятое, что мифы, так же как Библию и другие священные книги, надо рассматривать как отчеты о посещении Земли инопланетянами. Хотя пророк этой новой науки выступает в научном одеянии и собственной персоной олицетворяет ее, наука, по словам профессора Кюна, не является основой его фантазии. Он ругает и клянет ученых, в то же время окружая ореолом наукообразия собственные рассуждения. Таков путь Деникина. Он говорит неправду. Это обидно для многих, но, к сожалению, такова истина. Его сочинения похожи на приключения Мюнхгаузена. Читаешь их с удовольствием. Чего стоит, например, эпизод, в котором он сам вытягивает себя из болота за свою косичку. Замечательно, но так не бывает. Носители разума, боги, утверждает Деникин, прибыли с далеких звезд. Они наделили примитивных людей нашей Земли знанием и разумом. Одаривая любовью девушек и женщин, астронавты способствовали тому, чтобы на бедное человечество снизошел разум. Как просто. А теперь эти злые ученые говорят, что это ложь. Они разрушают прекрасную сказку. Это жестоко. Археолог Герберт Кюн многие десятилетия занимался изучением доисторического искусства и особенно образцов наскальной живописи. А ведь Деникин в качестве доказательства прибытия космонавтов с далеких звезд в доисторическую эпоху обращается не только к мифам разных народов, но к древним наскальным рисункам. Послушаем же, что говорит о толкованиях Деникина специалист по древнейшей истории Кюн. Если нарисованные круги, он говорит о шароподобных ракетах. Если боги изображены с присущими им атрибутами, например, с оленьими рогами, как кельтский бог Кернуннос, то это антенны. Если голову божества увенчивают лучи, то это космонавт. Если лучи направлены к голове, то речь идет о фигурах, напоминающих наших космонавтов на Луне. Если над фигурой божества изображен знак воды, то это не религиозный, а технический рисунок. Если Бога окружает поклоняющиеся ему люди, то все они марсиане. Если изображается пловец в характерной почти горизонтальной позе, то значит на нем тесно облегающий космический скафандр с рукоятками управления и штырями антенн на защитном шлеме. Если нарисована негритянская маска, то это пришелец из космоса с приборами на шлеме, в котором есть также щели для глаз, носа и рта. Центральный полигон доисторических астронавтов расположен на равнине Наска в Перу, полагает Эрих фон Деникин, который желает видеть в таинственных знаках на почве геометрических линиях, абстрактных фигурах и с каким-то скрытым смыслом расположенных камнях, огромный космос.